Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Школа выживания». У микрофона Константин Хасин. Сегодня я хотел поговорить об аюрведе и о таком интересном понятии в аюрведе, как «оджас». Мы часто встречаем это слово и не всегда представляем, что это такое. Давайте поподробнее сегодня рассмотрим, что же такое оджас. Существует несколько определений понятия оджас. Кто-то говорит, что это иммунитет. Кто-то говорит, что это гамма-глобулин. Кто-то говорит, что это адреналин. Возможно, что это все вместе. Можно сказать, что выступает против оджаса? Скажем, радиация выступает против оджаса. Алкоголизм выступает против оджаса. То есть оджас – это то, что защищает наше существование. В аюрведе есть несколько определений оджаса. Первое – оджас – это снеха шарира раса. Это можно перевести как мысленистость потока тела. Еще одно определение оджас – это наивысший агни удхатусов, то есть у тканей. По природе своей оджас анаболичен, то есть он ничего не разрушает, а только все создает. Наш учитель на занятиях, наш учитель доктор Наушат Али давал свойства оджаса в сравнении с алкоголем, как антоним, как противоположное. Итак, свойства оджаса, они противоположны свойствам алкоголя. Алкоголь в аюрведе рассматривается как яд и иногда используется в качестве лекарства, иногда назначаются препараты, содержащие алкоголь, но обязательно после этого назначаются препараты, развивающие оджас. Итак, какие же качества, какие свойства оджаса? Давайте их рассмотрим. Оджас тяжелый, мягкий, медленный. Он холодный. Он делает тело гладким, помогает тканям. Его вкус сладкий. Для увеличения оджаса в аюрведе используются специальные виды массажа, скажем, виды массажа молоком с рисом, масляные виды массажа, определенные препараты. Об этом мы поговорим несколько позднее. Оджас создает мысленистость тела, в отличие, скажем, от алкоголя, который высушивает тело. Оджас создает блаженство и умеренность, тот прасанам, то, что создает счастье и помогает жизни. И он дает устойчивость нашему организму. Как аюрведа определяет цвет оджаса? В Аштанга Хридаям говорится о том, что это желтовато-красный цвет. В Чарака Самхите дается несколько другой оттенок, золотисто-желтый. Вкус оджаса подобен меду. Дом оджаса – это Хридаям, это сердце. Но затем из сердца он распространяется по всему телу, посредством, по различным каналам, по кровеносным сосудам, он распространяется по всему телу. Каковы же функции оджаса? Главная функция – это поддерживать и сохранять жизнедеятельность. Где есть оджас, там есть жизнь. Оджас поддерживает и сохраняет жизнь. Каким образом образуется оджас? Здесь можно привести сравнение с пчелой, которая собирает пыльцу с цветов для меда. и Оджес обладает коллективным свойствами всех дхатус, то есть всех наших тканей. Первым в человеческом теле производится именно Оджес. Согласно аюрведе, считается, что первые 8 месяцев беременности Оджес идет от матери к ребенку, а после 8 месяца ребенок приобретает свой Оджес, отдельно Оджес, и у матери свой Оджес, то есть они независимы. Поэтому считается неблагоприятным, если ребенок рождается на 8 месяце, потому что в этот момент переходит Оджес от матери к ребенку, и ребенок может не выжить. Аюрведа рассматривает 2 типа Оджеса. Первый – это пара-Оджес, то есть высший Оджес, и второй – апара-Оджес, то есть низший. Давайте рассмотрим эти 2 типа Оджеса. Пара-Оджес – есть синоним у него – прана-шрая оджас, то есть прана – это жизнь или жизненная сила, жизненная энергия. Шрая – это зависимость, то есть оджас, от которого зависит жизнь. Это мы говорим с вами о высшем оджасе. Высшего оджаса очень мало, всего 8 капель в организме. Низший оджас – это тот оджас, от которого не зависит жизнь, и его больше, его 2 палы в организме, то есть около 96 миллилитров. А как они могут взаимодействовать, эти 2 типа оджаса? Различные заболевания могут по-разному влиять на оджас. Скажем, при таком заболевании, как диабет, уменьшается низший оджас, но высший остается неподвижен, и поэтому нет угрозы для жизни, но есть общее состояние ухудшения, которое все время нужно контролировать. Это заболевание нужно контролировать, давая препараты, повышающие оджас и понижающие кафу. Запах оджаса приводится как аналог запах поджаренного риса или риса до шелушения. Давайте рассмотрим причины уменьшения оджаса, то есть причины уменьшения нашей жизнеспособности. Первое – это перегрузка физическими упражнениями или играми. Следующее – это перегрузка работой. Уменьшает оджас длительное голодание. Использование пищи рукша, альпа и ахара, то есть сухой в малом количестве. Или использование пищи с одним и тем же вкусом. Допустим, потребление все время одной какой-либо крупы. Или потребление напитков со вкусами рукша, то есть с высушивающими качествами. Такими качествами обладает алкоголь, кофе, чай. Именно поэтому не рекомендуется употреблять эти напитки, они понижают оджас. Также уменьшает оджас длительное нахождение на каком-либо, в какой-либо стихии усиленной, то есть длительное нахождение на солнце, на ветру, на холоде, на дожде, под дождем и тому подобное. Следующая причина – это недосыпание. Гнев. Избыточный напряженный умственный процесс, то есть избыточный мыслительный процесс, когда человек не может успокоиться, и у него все время что-то, какие-то все время его мысли терзают, это тоже уменьшает оджас. Человек, если он находится в страхе, если он находится в горе, это все уменьшает оджас. Также уменьшают оджас инфекции, различные заболевания, И, соответственно, после перенесенных заболеваний рекомендуется назначать препараты, поднимающие отжиз. И в преклонном возрасте отжиз также уменьшается. Какие же знаки, признаки уменьшения отжиза у человека? Во-первых, пациент может быть все время испуган или испуганно как-то на что-то реагировать, нервно реагировать. Следующий пункт – это озлобленность, дурной ум, дурное состояние ума у пациента. Это тоже недостаток отжиза. Третий пункт приводится – дхьяяти. Это дхьяна, это медитация. И если человек похож на того, кто занимается медитацией, то есть в обычной жизни он похож на занимающегося медитацией, то есть состояние апатия, безразличия. На посторонний взгляд кажется, что он или спит, или медитирует. Это тоже признак уменьшения отжиза. Четвертый пункт – это рукша. Рукша – это сухость, то есть высушивается кожа, волосы, сухость во рту. Следующий пункт – это потеря нормального цвета кожи, потеря маслянистости кожи, тусклость кожи. И если человек все время ощущает себя слабым, он жалуется на то, что он с трудом встает, что у него нет сил, это тоже признак уменьшения отжиза. Сушрута Самхита говорит о трех ненормальных состояниях отжиза. Первое – это висрамшам, это перемещение со своего места. Второе состояние – это вьяпанам, то есть потеря природных качеств отжиза. И третье – кшаям, то есть сокращение отжиза. Давайте рассмотрим по порядку все эти ненормальные состояния отжиза, а затем поговорим о том, как можно привести в норму отжиз. Итак, первое состояние – это вишрамсам, то есть чрезмерный выход отжиза из тела. Как я уже говорил, отжиз обычно идет из сердца по 10 сосудам через кровь, по 10 каналам. И, скажем, во время ранения или во время родов, или во время любой кровопотери отжиз перемещается из тела, уходит. Это также может произойти во время физических перенагрузок. Какие знаки вот этого состояния? Как можно определить, что действительно это знаки вот этого висрамсам? Первое – это разболтанность или слабость суставов. Второе – это телесная слабость. Третье – это уменьшение дош, особенно уменьшение кафа-доши. И четвертый пункт – это появление непроизвольных движений, различных нехарактерных движений. Это могут быть тики и тому подобное. Второе состояние – это второе ненормальное состояние отжиза – это вьяпанам, сокращение отжиза после заболевания. Каковы знаки этого вьяпанам? Это напряженность, жесткость тела, скованность тела. Такие заболевания, как ревматический артрит, как болезнь Бехтерева. Это тяжесть тела, гуру. Третий пункт – это отеки, припухлость, появление каких-то таких признаков. Изменение в цвете тела, появление слабости, появление сонливости. Как я уже сказал, после перенесенного заболевания желательно назначать препараты, которые возвращают и поднимают отжиз. Вот это состояние вьяпанам, то есть сокращение отжиза, возникает из-за уменьшения дхатусов, то есть из-за уменьшения тканей во время болезни. И Третье состояние – это кшаям, то есть сокращение оджаса. Сюда можно отнести все, что было сказано выше, плюс Сушрута Самхита добавляет несколько пунктов. Это обморочное состояние, это бессознательное состояние, это истощение тела, это бред, делириум, и как крайнее состояние потери, сокращение оджаса – это смерть. Итак, мы с вами можем сделать вывод, что оджас уменьшается из-за внешних причин, из-за ранений, из-за болезней, из-за уменьшения дхатуса, из-за каких-либо внутренних, скажем так, психосоматических причин. Как же лечат уменьшение оджаса? В аюрведе существуют препараты, которые назначаются для лечения уменьшения оджаса, то есть, соответственно, препараты, повышающие оджас. Существует, во-первых, много различных трав. И расаян. Так, из расаян очень хорошо для подъема оджаса. Это чаванпраш, это брами расаяна. Из растений очень много оджаса содержится в таких растениях, как ашваганда, шатавари, шафран. Рекомендуется использовать молоко, принимать препараты с молоком. Почему? Потому что у молока те же качества, те же гуны, что и у оджаса, то есть маслянистость, мягкость. Рекомендуется принимать ги, топленое масло, для подъема оджаса. Обычно возникает вопрос, есть ли растения, которые растут в нашей, в средней полосе, те, которые поднимают оджас? Я думаю, что к таким подобным растениям можно отнести корень солодки, корень алтея и корень окопника. Скажем, такое заболевание, как СПИД, столь актуальное в настоящее время, аюрведа рассматривает как именно потерю оджаса. То есть в аюрведе есть такая концепция оджаса, она носит название вьядхи кшаматва. То есть вьядхи – это болезнь, а кшаматва – это сопротивление. Это, можно сказать, санскритский термин иммунитета. И вот потеря этого, вот этой способности вьядхи кшаматва рассматривается как современное заболевание СПИД. И для усиления иммунитета аюрведа рекомендует повысить оджас. Как я уже говорил, одна из основных причин разрушения оджас – это психологические причины. Это гнев, это любая другая ненормальность на ментальном уровне, ревность, страх и так далее. Поэтому очень важно соблюдать определенные правила. И в главе о расаянах, об омолаживающих растениях, о растениях, поднимающих оджас, говорится об ахимсе, ненасилии, о правильном образе мышления, о сати, о праведности, об астее, об отказе от лжи. То есть это все очень связано. Человек, который хочет поднять оджас у себя, он должен соблюдать эти принципы. Аюрведа делит состояние вьядхи кшаматва, то, о чем мы говорили, это санскритский термин иммунитета, на несколько пунктов. Первое – это сахаджа, то есть иммунитет, который приходит с рождением, то есть получен от матери и отца. Следующий пункт – это каладжа, то есть иммунитет в зависимости от времени. Он может быть в соответствии, он может зависеть от возраста. Молодость – это лучший период, все дхатусы развиты, тело сопротивляется болезни. И к старости вот эта способность организма понижается. Также делится в соответствии с сезоном. Здесь рассматривается два сезона. Адана – это сезоны, когда солнце двигается на север, и Висарга – это солнце двигается на юг. Вадана у нас сильнее солнца, Висарга у нас сильнее луна. Согласно аюрведе, солнце берет энергию у земли, луна дает силу людям. То есть Висарга, отжиз, выше. Из шести сезонов наиболее благоприятный Хеманта, то есть ранняя зима. В эти сезоны усиливается кафа, доша, и усиливается отжиз. Их качества похожи. Следующий пункт – это юктиврита, то есть приобретенное, то, что приобретается человеком после его рождения. Это зависит от его образа жизни, от его питания, от его режима и так далее, и так далее. Следующий пункт – это то, что сделано лекарственными препаратами, то, что сделано рассаянными и препаратами, повышающими отжиз. И последний пункт – это сатмьяджа, это то, что получает человек от правильного образа жизни. Как же заметить и как же понять, что отжиз усиливается? Каковы симптомы усиления отжиза, то есть отжиз вритхи, усиление отжиза? Первое – это тушти, ощущение радости, ощущение счастья, ощущение эмоционального подъема. Второе – это пушти, то есть физическая сила, ощущение достаточной силы и бодрости. Третье – это создание сопротивляемости, ощущение того, что организм сопротивляется различным заболеваниям. И четвертое – это появление такого свечения, как бы и внешнего, и внутреннего, то есть и хороший цвет кожи, хороший цвет лица и сияние, которое исходит от человека. Таковы симптомы усиления отжиза. В заключение нашей программы я бы хотел сказать следующее, что неважно, в каком возрасте вы теряете отжиз, это может быть детские какие-то заболевания или потери отжиза в среднем возрасте или в преклонном возрасте естественное уменьшение отжиза. Правильным образом жизни и приемом препаратов, которые повышают отжиз, соблюдением определенных принципов питания и устранением психосоматических причин, вы можете восстановить отжиз и восстановить свое хорошее самочувствие, чего я вам от всей души желаю. На этом наша передача подошла к концу. Вел ее Константин Хасин. Всего доброго. До свидания.